Он искал кого-то взглядом и, наконец, увидел заводчика Шагерстрёма, который как раз застегивал перчатки. «Если вы, господин заводчик, не слишком торопитесь», — обратился к нему полковник, «то я просил бы вас задержаться». На лице Шагерстрёма отразилось легкое удивление, но он снял шляпу и пальто и последовал за полковником в залу, теперь почти пустую. «Я хотел бы переговорить с вами, господин Шагерстрём», — сказал полковник. «Если время позволяет вам, то будьте добры посидеть некоторое время, покуда вся эта суматоха не уляжется». Шагерстрёму пришлось ожидать полковника довольно долго. Поручик Аркер тем временем занимал его и, будучи чрезвычайно взволнован всем происшедшим, рассказал заводчику о появлении Деликарлики в Карлстете и о ее пребывании в доме Экенстеттов. Бедная экономка, которая была в отчаянии от того, что позволила девушке выйти к гостям с подносом, рассказывала всем, как ей вздумалось пригласить коробейницу в день похорон, и таким путем Шагерстрёму вскоре стало ясно, как все произошло. Наконец появился полковник. «Слава богу, повязки наложены, и Беата спокойно лежит в постели. Надеюсь, самое худшее уже позади». Он сел и утер глаза большим шелковым платком. Полковник был высокий, статный мужчина, с круглой головой, румяными щеками, огромными усами. Он казался храбрым и бравым воякой, и Шагерстрём подивился его чувствительности. «Вы, господин заводчик, должно быть, находите меня малодушным. Но эта женщина, господин Шагерстрём, была счастьем всей моей жизни. Если с ней что-нибудь случится, то я... конченый человек». Но Шагерстрём, разумеется, ничего подобного не думал. Он сам почти две недели жил одиноко в озерной даче, борясь со своей несчастной любовью к Шарлотте Лёвеншёльд, и в своем теперешнем настроении вполне мог понять полковника. Он был покорен прямодушием, с которым этот благородный человек говорил о своей любви к жене. Он тотчас же почувствовал к полковнику расположение и доверие, какого никогда не чувствовал к его сыну, хотя и не мог не признать одаренности молодого пастора. Между тем оказалось, что полковник просил его остаться за тем, чтобы поговорить с ним о Шарлотте. «Простите, старика», — начал он, — «за то, что я вмешиваюсь в ваши дела, господин заводчик. Но я, разумеется, слышал о вашем сватовстве к Шарлотте. И хочу сказать вам, что мы здесь, в Карлстете...» Он внезапно умолк. Одна из дочерей стояла в дверях залы, встревоженно глядя на него. «В чем дело, Жакетта? Ей хуже?» «Нет-нет, папенька, вовсе нет. Но маменька спрашивает Карла Артура». «Я полагал, что он в комнате у маменьки», — сказал полковник. «Он пробыл там очень недолго. Он вместе с другими внес маменьку в ее спальню, и больше мы его не видели». «Ступай к нему в комнату и погляди, там ли он», — сказал полковник. «Он верно пошел туда снять парадное платье. Иду, папенька». Она удалилась, и полковник снова обернулся к Шагерстрёму. «На чем я остановился, господин заводчик? Вы сказали, что вы здесь, в Карлстете...» «Да, разумеется. Я хотел сказать, что мы здесь, в Карлстете, с самого начала были убеждены, что Карл Артур совершил ошибку. Моя жена поехала в Корщурку, чтобы разузнать, как обстоит дело, и нашла, что все это должно быть...» Он снова умолк. Фру Аркер, замужняя дочь, появилась в дверях залы. «Папенька, вы не видели Карла Артура?» Маменька спрашивает его и никак не может успокоиться. «Пришлите ко мне Мудига», — сказал полковник. Молодая женщина исчезла, но полковник был теперь слишком встревожен для того, чтобы продолжать разговор с Шагерстрёмом.